Глава 10. Практика без теории. Белецкий оказался обманутым. Машины департамента полиции не могли уследить за черным бенцем на 8 цилиндрах, за рулем которого сидел Манасевич Мануйлов, делавший что хотел, поплевывая на всех белецких. Тормоза провизжали возле дома номер 36 по бассейной улице. Ванечка не спеша осмотрелся, юркнул в подворотню. Сейчас он скрывался не только от начальства, но и от жены, Надежды Даренговской. Там, где в наши дни находится ленинградская мускомедия, тогда был Палас-театр, и актриса труппы этого театра, Екатерина Лерма-Орлова, не оставила следов в русском искусстве, но зато оставила глубокие шрамы в сердце Манасевича Мануйлова. Рокамболь раскис от, кажется, любви. На квартире актрисы Ванечка, как опытный полицейский агент, по окуркам в пепельнице и по грязной посуде в кухонной раковине, пытался установить признаки мужского присутствия. Дело в том, что Лерма была неверна и под видом уроков верховой езды безбожно путалась с молодым берейтером Борисом Петцем. Обойдя все комнаты, Ванечка элегантно поцеловал ручку актрисы. «Прошу тебя, будь достойна моей небывалой любви». «Не лезь ко мне, когда бросишь свою старуху!» Речь шла о Даренговской, которой Манасевич Мануйлов был слишком привязан, и потому он даже покривился. «Не пойму, чем она тебе мешает?» Еще раз он подцепил из пепельницы подозрительный окурок, на котором отпечатался прикус крепких мужских зубов. Опять принимала кобылятника. Опереточная дива закатила ему прекрасную оплеуху. «Это еще что за выражение?» — возмутилась она. Ванечка неожиданно зарыдал, становясь жалким. «Я понимаю, он молод, а я... Не мучай меня!» «Ты деньги принес?» — обострила актриса трагедию. Ванечка, стыдясь, протянул ей сотенную. «Извини, что мало? 200 за мной. Когда принесешь? На днях. Кстати, у меня к тебе дело. Провались ты к черту со своими делами. Позволь, я использую твою квартиру для свидания. Кого и с кем? Распутина. Ты его знаешь? Еще бы! И Штюрмера, которого ты тоже знаешь. Представь, не знаю. Ну, я потом расскажу тебе об этом типе. Пока». Лерма проводила его до дверей со словами: «Чтоб завтра же принес деньги, иначе не пущу». Вот это любовь, вот это страсть. Р-р-р. Со всей страстью он залетел в кабинет Белецкого. «Степан Петрович, у меня большое личное горе, не поверите. Человек я осторожный и смею думать не глупо, а тут втюрился в молодую чертовку и терплю даже ее любовника». «Ну и что?» — зевнул Белецкий. «Все терпят». «Арестуйте его! Это берейтер Борис Пец!» «Имей же совесть», — резонно отвечал Белецкий. «Снюхался с какой-то шлюхой из Паласа. Знал ведь, что не тебя она полюбила, а кошелек твой. И вдруг я, директор полиции, должен ради твоих красивых глаз хватать ее хахаля? А по какой статье?» «По 108-й, за измену родине». «Много ты, братец, знаешь. А докажи». «Лаптей плести я не умею, это верно, но руководство к плетению лаптей сочинить умею, и сдам его, и гонорар получу». Ночью Ванечка долго не мог уснуть, ворочался. «Опять лирика?» — всплакнула Даренговская. «Опять пароксизм и страсти к этой опереточной блуднице?» «Хуже», — отвечал Ванечка. «Обдумываю комбинацию. Пришла пора обеспечить себя на всю жизнь. Время паршивое, революция неизбежна, предстоит бежать. А солидный счет в банке не помешает никогда, так что спи спокойно, я тебя обеспечу». «Каким же образом, если не секрет?» «Я решил поставить для России своего премьера. Поберушка сейчас втаскивает Хвостова в министры внутренних дел. Так почему бы, спрашивается, мне не сделать премьером Штюрмера?» Жена включила лампу, села на постели, долго шарила под кроватью далеко задвинутые шлепанцы. «Я не знаю всех твоих дел и делишек, но, судя по газетам, Штюрмер не пройдет. Во-первых, немецкая фамилия. Я заставлю его изменить фамилию на Панина. Во-вторых, он попался на воровстве. А кто из нас не попадался? В-третьих, у Штюрмера неясное происхождение. На этом я его и поймал. По законам империи Штюрмер не имеет права занимать в России то положение, какое занимает. Штюрмер подделал документы. Он сын австрийского раввина, а выдает себя за потомка православной святой Анны Кашинской. Ему удалось сделать подчистку в бумагах, по которым дата рождения неверна. Он везде пишет 1848 год, чтобы доказать свое рождение на русской земле. А между тем, он родился раньше, когда еще жил в Австрии». Он погасил свет. Во мраке спальни жена спросила: «А сколько лет Горемыкину?» «Кажется, 87. Но Гремыкин прочно сидит на своем месте. Нет, он уже стал мешать. В царском селе рады бы от этого балбеса отвязаться, а других кандидатов пока нет. «Как же ты не боишься Распутина?» — снова заговорила жена. «После твоей статьи о том, как он водил аристократок в баню, Распутин был в ярости, он грозил, что сошлет тебя». Ванечка не ответил. Он уже спал. Ему снилась рулетка и красивый берейтор-пец, сажающий в седло хохочущую Лерму Орлову. К началу войны в банке у Манасевича лежало всего 4 рубля и 38 копеек. «Но войну я закончу миллионером», — утверждал он всюду. «Это нетрудно, надо лишь поставить своего премьера». В пору распада государственных организмов мелкие ничтожные личности иногда играют немалую роль. Что такое Лерма Орлова? Певичка и танцорка. А что такое Мишка Оцуп-Снарский? Маленький фоторепортер. Он позвонил Манасевичу Мануйлову. «Приезжай к ночи, будет Гришка». Снарский жил в глухом казачьем переулке, в самом изгибе колена этой странной и таинственной улочки, изогнутой углом и выходящей на Гороховую, почти напротив того дома, в котором проживал Распутин. В полночь сюда подъехал Манасевич. Квартира фоторепортера была натискана добром. Оцуп неплохо зарабатывал с тех пор, как начал фотографировать Гришку. Стол ломился от яств. Но Ванечка, давно присыщенный жизнью, с линцой без аппетита обозревал роскошное убранство, непостижимое в дни войны, когда на столицу надвигался царь-голод. Распутин явился с друзьями — Абрамом Баберманом и инженером Гейне, приятелем Борьки Ржевского, не знавшего, что Гейне — тайный агент шайки Аарона Симоновича. С мужчинами прибыли и дамы. Разбитная княгиня Стефания Долгорукая, жена камер-юнкера, и очень красивая Мария Гиль, жена капитана броневых сил Петроградского гарнизона. «Вот забота!» — гудел в прихожей Распутин. «Одну стерву из Астории вез, а за другой машину на Кронверкский гонял!» Увидев Манасевича, сразу осекся. «А этот говняк на что?» «Кашу маслом не испортишь», — отвечал Оцуп. Ванечка по-лакейски ловко разоблачил Распутина от шубы и, дурачась, поцеловал его в нос. Гришка грубо отпихнул его. «Иди, иди ты! Ты уже не раз меня продал!» Баберман с Гейне встали между ними. «Только без скандалов, умоляем вас!» Разволновались и потаскухи. «Мужчины, ведите себя прилично, без драки!» «Прилично!» — повторил Распутин, проходя к столу и нервно отдергивая на себе рубаху. «С эвтакими гнидами лучше не связываться. Вот и поберушка в душу залез. Тоже нет веры! Скользкие вы людишки!» — погрозил он Ванечке. «Противны вы мне!» Манасевич даже ухом не повел и откупорил бутылку. «Тебе чего налить? Мадеры? Я сам налью себе», — сказал Распутин, выхватывая у него бутылку. «А то ведь ты, жандарм, еще яду подсыпешь». Подвыпив, он размяк, но оставался мрачен. «Не думал тебя встретить», — произнес через стол. «А теперь встреч не миновать», — отвечал Ванечка. «На что ты мне сдался, Иуда такой?» Заметив настороженный блеск в глазах инженера Гейна, Манасевич предложил Распутину выйти в коридор. Там он ему сказал: «Орешь много. А жить на белом свете хочется?» Этим он словно ткнул Гришку в наболевшее место. «Знаешь», — шепнул тот, — «меня скоро ухлопают». «Кто?» «У них уже все готово», — передернул Распутина. Сразу съежившись, он шлепнул себя по коленям, потом, потирая руки, прогулялся вдоль темного коридора Оцуповской квартиры. Манасевич Мануйлов ответил ему спокойно: «Чепуху да не городи. Твоя драгоценная житуха отныне в моих руках. На днях Белецкий поручил мне твою охрану». На Распутина это произвело ужасное впечатление. «То Курлов, то Белецкий, теперь еще ты, будто клоп с потолка упал. Поделить меня не можете? Взорвать бы вас всех к ядреной фене. У семи няни, где тебя без глазу? Ой, чую, провороните вы меня, прокакаете. А на кого же детки мои останутся?» Ванечка застегнул пуговку на его рубахе. «Тебя хочет видеть Штюрмер. Знаешь такого?» «Господи!» — отвечал Распутин. «Да он со своей старой шваброй ко мне на пятый этаж без лифта сколько раз приползал, когда я еще на английском жил. Что ему нудили надоть? Поговорить. А ну его, противный он!» «Не блещет приятностью», — согласился Ванечка, разглядывая обои в коридоре Оцупа. «Но дело не в этом. Борис Владимирович к тебе относится замечательно. Если ты будешь умным, так ты его как котенка на бантики уведешь, понял?» «На что он мне сдался? Я их всех на бантики». «Не спеши. Возможно, перемены там, наверху». «Ой, надоело», — отмахнулся Распутин. «Мне тоже», — кивнул Ванечка. «Но что делать? Не вешаться же нам с тобой. Жить как-то ведь надо. Тады пущай на Гороховую придет. Сейчас штюрмеру невыгодно бывать на Гороховой. Начнут все трепаться, будто ты его проводишь. Лучше вот тебе адресок. Бассейная, 36, там и повидаемся. А кто живет на Бассейной? Моя хахальница, актриса. А за жизнь свою не волнуйся. Пока я тебя охраняю, с тобой ничего не случится. В дверях показались Боберман и Гейне. Что же вы, господа? Наши дамы скучают. Ванечка сильно треснул Распутина по спине. «Пошли, старче, выпьем! Я тебе худого не хочу!» Устроив свинство, разбрелись в 6:00 утра. Белецкий был прав. Выпили, помирились, но возникли некоторые узелки. В биографии Манасевича Мануйлова был один факт, о котором он болтать не любил. Еще молодым чиновником МВД он служил в тюремном управлении Ярославской губернии, когда губернатором был Штюрмер. Отсюда и знакомство их давнее. Да, это верно. Штюрмер симпатичностью не блистал. Он недаром с виду шельма, шерсть рыжа, как у лисы, и совсем как у Вильгельма закрутил свои усы. Прошлое этого практика, как он себя величал, было отлакировано кровью и ложью. Население губернии ему подвластных он облагал особым налогом в свою пользу. В деле воровства Штюрмер не повершил петербургского градоначальника Клейгельса, который ухитрился стащить с набережной Невы целый речной трамвай, позже обнаруженный плавающим по озеру в его имении. Штюрмер, как хапуга, был мельче, отнимал у крестьян коров, свиноматок и даже цыплят у бабок. Все стаскивалось на его усадьбу, лопавшуюся от грабежа. Историк пишет, а тех крестьян, у которых за бедностью и взять было нечего, сгоняли на барский двор и жестоко истязали. Нечаянная ревизия госконтроля раскрыла преступление Штюрмера. И на секретном докладе по его делу Николай II собственноручно наложил очень резкую резолюцию. Убрать этого вора в 24 минуты. После этого 10 лет о воре было не слыхать. И вот он вновь пробуждался к активной жизни, подчеркнуто русифицированный, с бородищей и прибаутками, чтобы, упаси бог, не заподозрили в нем нерусского. Манасевич взял на себя тяжелую задачу, ибо Штюрмер, тупой и безграмотный подхалим, меньше всех годился в премьеры великого и могучего государства. Ванечка решил заручиться поддержкой сионистов. «Не нужен ли вам старый ворюга-практик?» — цинично, но зато удивительно честно спросил он на Аарона Симоновича. «Если нужен, тогда хватайте за яблочки Штюрмера, он даст вам фору». В первую очередь, признался Симонович, мы искали людей, согласных на заключение сепаратного мира с Германией. Со Штюрмером мы долго торговались. Только тогда, когда нам показалось, что он достаточно подготовлен, последовало его назначение. Я выступал за него, потому что он был еврейского происхождения. Уповая на германофила Штюрмера, сионизм рассчитывал вывести Россию из войны с Германией до того, как в России или в Германии вспыхнет революция. Ради цели удушения революции из мерзкой кучи имперского разложения выползали, противно шевелясь и кровоточа, самые гнусные и самые жирные черви безглазые реакции. А Симонович не уставал подогревать в Распутине надежды. «Не волнуйся и живи спокойно. Мы следим за обстановкой, и если революция начнется, мы сразу же секретно переправим тебя в Палестину, где будешь жить, как у Христа за пазухой». В своей книге «Распутин и евреи» он привел аргументы, которыми воздействовал на сознание Распутина. «Если бы нам удалось добиться разрешения еврейского вопроса, то я получил бы от американских евреев столько денег, что мы, — говорил он Гришке, — были бы обеспечены на всю жизнь». В этом году Распутин обзавелся участком земли на территории нынешнего Израиля. Именно там мыслил он смежить свои усталые очи. Но Сазонов никогда не допустил бы сепаратного мира. Сегодня его навестил английский посол сэр Джордж Бьюкенен с неизменной свастикой в галстучной броши. Сазонов улыбнулся ему одними глазами, спросил, есть ли новости в политике. «Одна есть», — ответил Бьюкенен. «Негде купить угля или дров, нечем топить посольство, а уже наступают холода». Рука министра потянулась к аппарату телефона. «Дрова тоже иногда делают большую политику. Придется мне, российскому канцлеру, побыть в роли дворника». Не только дров, не было муки, не было мыла и масла, керосин завозили редко. Впервые в истории России русский человек узнал, что такое карточка. На сахар были введены особые талоны. Возле продуктовых лавок с ночи выстраивались длинные очереди, хвосты. Бюрократия не могла спасти положение. Всюду возникали призрачные комиссии и подкомиссии, созданные, кажется, только из зависти к похоронным бюро. чтобы любое начинание похоронить по первому разряду с траурмейстерами и погребальными маршами. В эти дни Распутин дал царице практический совет. «Опять же непорядок», — говорил он. «Один без хлеба входит в магазин, а другой, хлеба добыв, выбегает. В дверях сталкиваются, как два барана, и дороги не уступят, хоть ты их режь. Надо так сделать, чтобы в магазин только впускали, а выпускать всех с черного хода прямо на двор. Иди, родимый!» В царском селе заговорили о том, что нужна твердая власть. Нужна не теория, а практика. Там, где хотят видеть твердую власть, обычно рассчитывают на произвол власти. Вот сейчас самое время появиться практикам — Хвостову и Штюрмеру. Грядущий день наш серый смутен. Конца Распутью нет как нет. Вот почему один Распутин нам заменяет кабинет.